А в этом есть смысл. Получается, что кран имеет механизм, вставляется секция и таким образом поднимается на нужную высоту. Хорошо. А как же с устойчивостью, чтобы кран не завалился? Надо предложить заводским строителям, расчеты сделают, глядишь и примут нужное рационализаторское предложение, заявил отец, убирая бумаги с рисунками в карман своего пиджака. Для устойчивости башенный кран крепится к зданию через определенную этажность. Не нужны рельсы, по которым сейчас башенный кран двигается, минус механизм подъема стрелы. Стрела горизонтальная нужной длины, чтобы доставала до любого края строящейся высотки. Мне кажется, должна быть польза и экономия, специалистам думать надо, добавил я. Я же говорю, что тебе в инженерное училище или институт после школы идти надо, голова у тебя правильно работает. А это что такое, что за схемы? Спросил отец, рассматривая очередной мой рисунок. Схема строительства самой коробки дома. Используют арматуру и бетон. Проемы секций закладывают блоками или кирпичом, ответил я. А это что за плитки? Что-то не разберу твои каракули. Вновь спросил отец. Утеплитель, который крепится на фасад дома, потом штукатурится или закрывается каким-то другим способом. Пусть об этом в ней семь думают, ответил я на вопрос отца. На заводе УСТН такой не и точно есть. Наверняка работают не глупые люди. Шагающие экскаваторы, самые крупные в мире, делают, а значит и с такой мелочью справиться. Да уж, над этим крепко думать надо. И как тебе такое в голову пришло, малый? Не знаю, как-то пришло, пожал я плечами, вставая и направляясь в свою комнату. Я вернулся в комнату. Сестра лежала на кровати и читала какую-то книгу про вечную любовь и прочие женские радости. Я постелил простынь на диван, положил подушку и лег. Первый мой день знакомства с реалиями 74-го года закончился. Незаметно для себя я уснул. Глава 2. Август 1974 год. Свердловск. Семейные радости. В воскресенье отец разбудил меня в 7 утра. Ура! Я по-прежнему в молодом здоровом теле 14-летнего юноши. Мне не чудится, я не нахожусь в бреду или в старческом маразме, в 21 веке. Итак, каким-то образом меня вернули назад, чтобы начать жить и строить свою судьбу сначала. Все чаще в моей голове вспоминается тот священник, которого я подобрал на трассе. Если это все устроил он, то мне определенно непонятно, как он это сделал. Или он не священник, тогда кто? Дальше мучить себя вопросами у меня не получилось. Бежим с отцом пятерочку, то есть дистанция забегов 5 километров. Потом разминка на дворовой площадке. Отжимаюсь с хлопком рук, то есть оттолкнулся от земли, успевая сразу хлопнуть ладошами, на руки приземлился. Непросто, но мое тело справляется. Видимо, отец не первый год меня так гоняет, а я уже и подзабыл эти утренние зарядки. После отжиманий турник. Здесь подтянуться требуется не меньше 20 раз, потом подъем переворотом и прочие прелести зарядки на турнике. Завершающее упражнение – долбить кулаками, обмотанными эластичным бинтом в столб, который отец вкопал несколько лет назад. Утренняя зарядка заканчивается, идем умываться холодной водой. БРР. Ненавижу умываться с утра водой близкой по температуре к снегу. А зимой меня наверняка ждет такая прелесть, как обтирание тела снегом. Исключения могут быть только в сильные морозы. Так и есть. Память подсказывает, что такое было в моей юности. Мама нам уже приготовила завтрак. Дал бы Мише в выходной поспать, чего в самую рань его поднимаешь. Все же ворчит мама на отца. В здоровом теле, здоровый дух, таков закон природы, выдает отец какую-то свою мудрость, не обращая внимания на беззлобное ворчание мамы. После завтрака отец собирается в гараж, мама ему положила сразу котлеты и макароны, а квасу он по пути сам купит. Обычно бочку с квасом привозит на торговую точку рано утром. «Ты как, малый, сегодня со мной или дома?» – спрашивает отец. Девчонки просили в волейбол за их команду сыграть, надо выручить, ответил я. «Точно, сегодня же соревнование продолжается, вернусь из гаража пораньше», – заявил мой родитель и пошел заниматься своим приобретением металлолома в виде москвича. Я зашел в нашу с сестрой комнату. Екатерина еще спит. Я, стараясь ее не будить, в ящике стола нашел чистую общую тетрадь. Начну, пожалуй, ваять свой шедевр о приключениях в космосе. Мой сюжет книги заключался в том, что молодой человек, увлеченный альпинизмом, пошел один в горы, провалился в ущелье, где обнаружил портал в другую галактику. Совершенно случайно герой активировал портал и перескочил в неизвестный для него мир. Жители этой галактики опережали землян в развитии на 2000 лет. В общем, повествование о том, как герой устраивает свою жизнь, ассимилируется под новые условия существования. Рассчитана книга по объему, как трилогия. Даже рабочее название придумал «Прыжок в космос», хотя в прошлой жизни книга называлась по-другому. Писать пришлось вручную, что для моего сознания очень непривычно, ведь я привык стучать по клавиатуре компьютера. Однако мое молодое тело не избаловано девайсами будущего в свои 14 лет, потому дело как-то пошло. Прошло часа два, прежде чем проснулась сестра. Катерина потянулась в кровати, встала и прямо в трусиках и майке прошла к окну и открыла вторую половину рамы. Я хотел было сказать, что у нее ни стыда, ни совести нет, ходит передо мной почти нагишом. Но память мне подсказала, что Катя не особо меня стеснялась, могла и бюстгальтер переодеть в моем присутствии. Мы же росли в одной комнате, а пока родители не решили вопрос со второй комнатой, вообще спали на одном диване валетом. «Привет, малый, вижу, папка тебя с утра сгонял на зарядку, раз лениво не дрыхнешь», — Катя произнесла фразы в обвинительном тоне, будто не она спала почти до обеда, а я. «Хоть бы халат одела, ходишь тут своим задом сверкаешь», — решил в отместку сделать замечание я, но сестра совсем не смутилась. «Стыдно, кому видно, не смотри, если тебя это смущает. И вообще, попка у меня очень даже красивая, не зря я танцами столько лет занимаюсь», — парировала сестра, взяла какую-то книгу и вновь завалилась на кровать, поверх одеяла. «Ага, танцуй Россия и плачь Европа, а у меня самая, самая красивая попа», — пропел я из контекста песни из будущего, причем сделал это автоматически, не осознавая, что произношу. Я вздохнул, размял пальцы, взял ручку и продолжил писать свой опус. К сестре я сидел боком, потому увидел, что она села на кровати и вопросительно смотрела на меня. Я никак не реагировал на ее движение, стараясь погрузиться в мир своих фантазий. Сестра посопела с минуту, а потом не выдержала. «Опять свою глупую сказку пишешь, твоя старая в чемодане под кроватью лежит. Хотя мы с подружками почитали, РЖК самое настоящее», — насмеялись вдоволь, — произнесла Катя. Я ничего не ответил сестре, но мысленно вспомнил. Да, я действительно в 5 классе писал детскую сказку, цель была написать что-то смешное, потому собирал героев из разных народных былин, но так и не рискнул кому-то показать свое первое написанное произведение, просто убрал в свой чемодан. У меня и у сестры были старые чемоданы, где мы хранили разные свои мелочи. Я искоса посмотрел на сестру, она надула губы из-за того, что я не обращаю на нее внимания. Видимо, решила сменить тактику. «Мишенька, а чего это ты сейчас пропел? Это какая-то песня, может, стихотворение?» Тон сестры был наполнен медом. Вот откуда у женщин с юного возраста рождается хитрость и коварство, может, это в них заложено при рождении? Сколь лет не пытайся понять женщину, все равно останешься в неведении. Сестра даже вспомнила мое имя. Вроде песня, слышал в поезде, когда из деревни возвращался, — нахально соврал я. Ну не говорит же сестре, что я знаю много чего из будущего. Да она с меня потом с живого не слезет. Или притащит подруг, и они начнут меня пытать. Потом, естественно, об этом узнает весь район, затем город. Ибо секреты девочки хранить не способны априори. Но сестра не собиралась сдаваться просто так. «Мишель, я тебя так люблю. Ну просто больше всех люблю. Ты же записал текст стихов. Ну тех, что слышал в поезде». Выражение лица и взгляда сестры стало таким, что позавидовала бы любая хитрая лиса. «Конечно записал», — ответил я, чтобы позлить сестру. Сестра подскочила, как ошпаренная кипятком, даже взвизгнула, бросилась к пианино и подняла крышку клавиш. «Напой, пожалуйста, а я потом для тебя все, что хочешь, сделаю», — тут же законючила сестра. Понимая, что допустил ошибку, теперь мне от Катьки не отвязаться, я решил напеть ей куплет, выстукивая ритм по столу. «Мы девчонки из простых, без сережек золотых, вот таких, золотых, но красивые, пардон. Посмотри со всех сторон, посмотри, со всех сторон. Танцуй Россия и плачь Европа, а у меня самая, самая, самая красивая опа. Танцуй Россия и плачь Европа, а у меня самая, самая, самая красивая опа». Я, собственно, никогда не сомневался в музыкальных талантах сестры. Она действительно играла хорошо. Думаю, если бы пошла учиться в консерваторию, то могла бы стать серьезным музыкантом. Катя почти моментально подобрала ритм музыки, Более того, она с первого раза запомнила первый куплет и припев. Катерина еще раз проиграла мотив. «Ну что, малый, похоже на тот ритм, что ты слышал в поезде?» — спросила сестра, и я утвердительно кивнул головой, так как отрицать очевидное глупо. «Молодец, возьми с полки пирожок, а лучше у мамы. Она как раз сегодня на кухне пироги печет, с картошкой, капустой, луком и яйцом», — похвалил я сестру. Сестра еще раз проиграла ритм новой песни, потом еще раз, задумалась, что-то гоняя в своей голове. «Чего-то не хватает, вроде ударника. Миш, а следующие куплеты подскажешь? На выпускном вечере забабахать эту песню, да танцы с девочками отрепетировать, будет бомба», — тут же начала мечтать Катя. «Остальные подскажу, когда придумаю, что с тебя получить. А сейчас не мешай мне, я сочиняю величайшие произведения», — хотел я отмахнуться от сестры. Катя начала попытки меня уговорить, но я был тверд, как кремень, хотя ее нытье мешало мне сосредоточиться. «И вообще, песня новая, ты как дура ее исполнишь, кто-то запишет и оформит авторство, будет получать за это плату. Отстань, не мешай мне». «Ага, я сразу поняла, что ты врун. Это ты сочинил песню и пытаешься врать, что слышал в поезде. Ведь ты у нас известный фантазер, об этом все знают», — решила обличить меня во вранье Екатерина, но пока непонятно с какой целью. Я отложил ручку, отмахнулся рукой и отправился на кухню к маме за пирожками. Вот подумал про них, и сразу захотелось выпечки из маминых рук. Взяв пирожков и налив себе стакан молока, вернулся в нашу комнату. Сестра сидела задумчивая. «Малый, как думаешь, куда мне поступить после 10-го?» — совершенно серьезно спросила Екатерина. В прошлой будущей жизни Катя училась на хореографа, но еще в институте выскочила замуж, родила. Впоследствии работала в детском саду музыкальным работником. В принципе, вполне нормальная жизненная карьера, но у сестры отличный музыкальный слух. Мама говорила, что Екатерину здорово хвалили в музыкальной школе. «Может, попробовать направить сестру совсем по другому пути? Тебе, Катя, надо поступать в консерваторию или в театральное училище. У нас такое есть. Кажется, находится на улице Мамина Сибиряка, если ничего не путаю. В Свердловске действительно имелось театральное училище, но его закроют вроде в 1983 году. На месте училища построят театр юного зрителя. Зато на базе консерватории откроют театральный факультет, вроде в 1984 году. В консерваторию? Да я с ума сойду от классической музыки. Целых 5 лет страдала в музыкальной школе. Что, теперь еще мучиться в консерватории?» — возмутилась сестра. «Дура ты, Катька, свой талант закопаешь. Хочешь, предскажу твою дальнейшую судьбу? Зато ты у нас умный пророк. Ну предскажи, предсказатель доморощенный. Ты хочешь пойти на хореографа в пединститут? Поступишь. Не закончив учебу, выскочишь замуж, родишь ребенка. Всю оставшуюся жизнь будешь работать в детском саду музыкальным работником, учить дошколят танцам и песням. Не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, именно так и произойдет. А чего плохого в том, чтобы учить детей музыке?» — возмутилась Екатерина. «Ничего плохого в этом нет. Вот только ты зароешь свой талант, а могла бы блистать на сцене. Совсем другая жизнь. Те же музыканты классической музыки ездят в зарубежные поездки. Надо развиваться, а не закапывать свой талант в землю. К тому же вторую часть песни не получишь, а то тебя выгонят из комсомола за такие песенки на выпускном». Я переставил стул и сел к сестре спиной. «Ведешь себя как козел», — вспыхнула сестра, оставив последнее слово за собой, одела халат и пошла на кухню к маме. Я же сосредоточился на книге, постепенно поймал мысли и продолжил писать. Август 1974 год. Советы от матери. Свердловск. Эпизоды. Екатерина, рассерженная на брата, пришла на кухню. Здесь мать пекла пироги, на большом столе напротив них лежали слепленные, но еще не испеченные пирожки. Пока Катя шла на кухню, сердито думала о словах брата. И еще, это глупое его предсказание. Вечно выдумывает всякую ерунду. Екатерина хотела стать танцовщицей, а не выходить замуж за кого-то там в молодом возрасте. Педагог по музыке действительно ее хвалила, но стать исполнителем классической музыки не очень хотелось. «Ты чего такая взъерошенная, с Мишей подцапались?» — спросила Галина Николаевна. «Да ну его, вместе с его фантазиями. Мам, тебе помочь?» «Помоги, сейчас достану противень с готовыми пирожками, смажь их сливочным маслом, а я следующий противень в духовку поставлю», — улыбаясь согласилась старшая Егорова. Галина Николаевна достала испеченные пирожки, новые поставила в духовку, Катя взялась промазывать готовые пирожки сливочным маслом. «О чем спор-то был у вас с братом?» — продолжила расспрашивать дочь Галина Николаевна. «Наш умник советует мне поступать в консерваторию. Говорит, что меня с моим талантом ждет будущее хорошего музыканта. Ну или идти в театральное училище, делать будущую карьеру на сцене. Я что, карьерист?» — сердито пробурчала Екатерина. «Миша у нас, конечно, фантазер. Помнишь, он сказку написал в 5 классе, мы с отцом тайком ее прочитали, хохотали до слез. Но он говорит тебе совершенно правильные вещи, по поводу будущей учебы. Сказка и вправду смешная, мы тоже с девчонками хохотали. Но какой-то он странный стал после приезда из деревни. Ты тоже заметила? Мне вчера поздно вечером, перед сном то же самое отец сказал. И я заметила, будто он повзрослел резко», — задумчиво произнесла Галина Николаевна. «Может, у него просто возраст, в 14 хочется стать взрослым, сама такой была. Ага, смотри-ка, повзрослела, ты всего его на 2 года старше. А если серьезно, Катя, давай я договорюсь с твоим бывшим педагогом по музыке Софьей Яковлевной. Она в течение года с тобой позанимается, подготовит тебя к поступлению в консерваторию. Может, мне готовиться в том числе в театральный? Почему бы нет? Но в консерваторию обязательно. На неделе схожу к педагогу по музыке, а Шарович Софье Яковлевне и обо всем договорюсь, надеюсь, она не откажет», — решительно произнесла Галина Николаевна. Екатерина вдруг улыбнулась. Она решила, что вытащит из брата Мишки продолжение новой песни за обещание готовиться к поступлению в консерваторию. Готовые пирожки поручено Екатерине переносить домой. Прибираясь на общественной кухне, Галина Николаевна размышляла о сыне. Раннее взросление Михаила ее беспокоило и в то же время радовало. Не станет заниматься глупостями, поднажмет на учебу, может и на медаль сможет выйти, что объективно поспособствует поступлению в институт. Август 1974 год. Свердловск. Знакомство с дворовыми жителями. Пока сестра Екатерина помогала маме с готовкой выпечки на кухне, я успел написать предисловие к своей будущей книге. Писал, пока, не особо обращая внимания на ошибки, потом, когда буду корректировать текст, все поправлю. Тем более я немного подзабыл правила русского языка. В будущем, писать проще, потому что за тебя большинство работы выполняет компьютер, помечая слова и фразы подчеркиванием. Очень удобно видеть, где пропущена запятая, а где слово написано с ошибкой. Сейчас же надо будет более серьезно отнестись к корректировке текста, возможно, даже некоторые слова заменить. Подходило время к обеду, я решил выйти во двор прогуляться, вроде как аппетитно гуливаю. Выйдя из барака, направился сразу к волейбольной площадке. Там обнаружил группу девочек. Прибирают саму площадку от мусора, готовят к соревнованию. Близняшек Юдановых уже видел вчера, свел, так сказать, знакомство. Кроме близнецов еще 3 девочки, сестры Мингазовы, Лариса и Полина, разница в возрасте у них 1,5 года. Старшая Лариса, ее помню хорошо, Полину тоже вспомнил, когда увидел. 3-я девочка, ну или девушка, мне не знакома, а может, просто не помню. По боковым периметрам волейбольной площадки стоят в 2 ряда скамейки, тоже наши жители постарались из близстоящих домов. На одной из скамеек сидит пацан, примерно моего возраста. По всей видимости, скучает, развлекается тем, что наблюдает за стараниями девчонок. Ну что же, пора знакомиться с дворовыми приятелями. Услышав мои шаги, пацан обернулся, я сразу его вспомнил, Костя Лугаев. Он старше меня на год, учится в нашей школе. Точнее, учился, в этом году поступил учиться в Шаргу. Так называют аборигены тех училища, где обучают рабочим профессиям. Сварщики, слесари, сборщики и сантехники. В этом времени рабочие руки востребованы, так что в училище всегда полный набор. При выборе молодежи рабочих профессий большую роль играет заработная плата. К примеру, квалифицированный сварщик на сдельной оплате труда получает от 500 рублей в месяц и выше. Для того же сравнения можно взять инженера-технолога, у которого оклад от 160 рублей до 180 рублей, плюс премиальные. Все равно получается в половину меньше, чем у рабочего. По этой причине многие выпускники техникумов идут работать простыми рабочими. В 70-е годы рабочая профессия не только востребована, но и почетна. «Привет, Миха», – поздоровался со мной Костя. «Здорово, Костян, как сам?» – поздоровался я, хлопнув Костика по протянутой руке. «Скукота, сегодня хохол с сеструхой из лагеря приехал. Я видел, как час назад они шли домой, мать их встречала. Должен выйти скоро, заодно новостями поделиться», – сообщил Костя. Прозвище «Хохол» получил Юрка Карпенко. У него есть сестра, младше его на 6 лет. Как я понял, вернулись они из пионерского лагеря, ездили на третью смену. Что интересно, отец Юрки тоже имеет прозвище «Хохол». Порой добавляют к прозвищам, чтобы было понятно, о ком речь, старший или младший. Отец Юрки Карпенко, дядя Толя, дальнобойщик, водит седельный тягач МАЗ-504 с полуприцепом, зарабатывает очень хорошо, даже побольше, чем мой отец. Когда мы учились в младших классах, часто просились посидеть в его машине, когда он заезжал на обед или возвращался из рейса. «Во сколько игра будет?» – спросил я у Кости. «Часа через два, наверное. Видишь, наши суетятся, а из соседнего барака девки еще не приходили. Может, хохол теннисную сетку вынесет, можно будет шарик погонять», – лениво предположил Костян. Сетка для игры в настольный теннис имелась у Юры Карпенко. Родители ему купили заводского изготовления. После игры Юрка всегда забирал сетку домой. Вот и в лагерь поехал, тоже сетку никому не оставил. При отсутствии сетки, мы заменяли ее доской, даже подобрали нужной ширины. Но игра с доской совсем другое дело. Шарик отскакивает от доски, а это плохо влияет на игру. Даже не знаю, почему я в прошлой своей юности не запросил у родителей сетку для игры в настольный теннис. Наверняка бы не отказали. Меня двойняшки просили поиграть за их команду, говорили вчера, что не комплект, а сейчас, вижу, пятерых, сообщил я Косте о просьбе девчонок. Першина Ленка не приехала пока, зато напросилась Полина Мингазова, играет она так себе, но Лариска девчонок уговорила, прояснил мне Косте кто, что замена игроку нашлась. Мы продолжали лениво наблюдать за тем, как наши дворовые девчонки прибирают площадку. Не заметили, как к нам подошли две девицы, Галка Громова и Маринка Шилова, девушкам по 18 лет, вместе учатся в УПИ-1, сейчас перешли на второй курс. Девушки яркие, стройные и одеваются по современной моде, обе в мини-юбках. Костик скосил глаза на стройные ножки девушек. Да, собственно, и мои глаза смотрели туда же. Галка живет в нашем бараке с матерью, отец у нее умер 3 года назад. Ее подруга Марина живет напротив, через улицу, в красной пятиэтажке, что стоит рядом со стройкой. У Марины старший брат Андрей, отслужил в армии, сейчас занимается фарцовкой 2, соответственно подкидывает модные вещи сестре и ее подруге. «Привет, пацаны, игра скоро, долго ждать?» – спросила Галка, продолжая облизывать эскимо, что явно вызывало у нас с Костиком сексуальные фантазии. Подруга Галины занималась таким же облизыванием мороженого. «Специально они это делают, что ли? Наверняка знают, что нам, пацанам, нравится, вот и дразнит». Костик смущенно молчит. А я-то разумом совсем не юноша. Рассматриваю ножки девушек откровенно, тем более сижу ниже, чем они стоят. Как только подойдут соперники, так сразу и начнут, ответил я. Мишка, у тебя глаза на землю не выпадут, засмеялась Марина, намекая, что я рассматриваю их ноги. Знает чертовка, что нравится парням, потому часто манипулирует противоположным полом. В той прошлой жизни я знал Марину и даже ее брата Андрея. Не раз у него покупал дефицитные шмотки по цене чуть ниже, чем продают на черном рынке. Такой рынок у нас называют тучей, находится рынок за городом, на станции электричек Шувакиш. «Я, если что, глаза ладошками придержу», — ответил я, чем вызвал веселый смех девушек. «Красавчик, тебя похоже не смутить», — вроде как одобрила Марина. «За счет спорта я в свои 14 не выглядел худым подростком. Развитая мускулатура чуток поднимала мой возраст. Без сомнения, мы не вызываем интерес у девушек. Сейчас разница в 4 года значительна. На том и держимся. Чтобы нравиться девчонкам, надо юмор понимать и применять», — ответил я, навалившись на спинку скамейки и разглядывая верхнюю часть у девушек. Чем вызвал очередной смех девушек, они даже внимательно меня рассматривать стали. «Ох и наплачутся девчонки из-за тебя, когда ты подрастешь», — сделала вывод Галя. «Как знать, может, я их счастливыми сделаю, смогу показать небо в алмазах», — вновь ответил я. «Что происходит? Да я же явно флиртую с этими красотками. Может, так тело юнца в свои 14 лет на меня влияет? Девушки теперь смотрели на меня оценивающе. Не знаю, что у них там в голове происходит, по выражениям лиц не понять. Шутник, констатировала Галка. Галь, пойдем ко мне. Андрей с утра на тучу уехал, но оставил кое-что из новой партии шмоток, можно померить, предложила Марина подруге. Галина согласилась, и девушки пошли на выход из нашего двора. Костик некоторое время смотрел им вслед. «Хороши сучки, я бы не отказался с любой из них поваляться на диване», произнес мечтательно Костян. «Кто же тебе мешает? Подкати, очаруй в кроватку», усмехнулся я. «Попробуй к Маринке подкати, ее братан мне сразу ноги назад коленками вывернет. А ты к Галке подкати, она красотка ничуть не хуже Марины», предложил я приятелю. «Смеешься? Она в нашу сторону смотрит только потому, что мы в одном бараке живем. У нее наверняка в ухажерах парни из института, явно сожалея», ответил Костя. «Спорить ни о чем. Одевается Костя бедненько. Он, может, и в училище пошел из-за того, чтобы стипендию получать, тем самым увеличит бюджет семьи. Мать у него зарабатывает немного, работает кладовщиком на заводе, а отца нет. Не потянуть Косте девчонок финансово. Подобных Марине и Галке по кафе водить надо, подарки дарить, иначе они в твою сторону даже не посмотрят. Может, сходить за хохлом? Чего-то он не торопится на улицу, может, мать не пускает. Слушай, Миха, а давай поспорим, что Лариска будет играть в короткой юбке, а трусы у нее будут в горошек», неожиданно предложил Костян. «Ну что за глупый спор? Похоже, не просто мне будет с моим мышлением взрослого человека общаться со сверстниками. Мне вообще без разницы, в какой горошек у нее трусы. Лучше сходи к хохлу, сетку возьми, успеем с тобой шарик на теннисном столе погонять», предложил я. Мы оба встали и пошли к бараку. Костя и Юра живут на первом этаже. Костик заглянул к Юрику, тот дал сетку и пообещал, что скоро выйдет. Я заскочил домой и взял свою ракетку для тенниса, ну и два теннисных шарика прихватил. Мы отправились к теннисному столу, чтобы погонять шарик. Через 10 минут вышел Юра. Игра началась на вылет. Проигравший сидит на перерыве, пока играют другие. Время шло, подтянулись еще пацаны к теннисному столу. Трое мелких, Андрей Липов и Сашка Степанов, им по 9 лет, они из нашего барака. С ними Марат Газырин из соседнего барака, тоже ровесник своих дружков. Мелкие пока не просятся поиграть, ждут, когда мы устанем. Мы играем по 3 партии, ну или по 2, если выигрываешь 2 подряд. Минут через 10 подтянулись братья Лобановы, Пашка и Андрей, они из нашего барака. Пашка старший брат, ему почти 17 лет, учится в техучилище на площади. А Андрей моложе меня на год, учится в нашей школе. Братья Лобановы очень похожи на цыган, но симпатичные, девчонки на таких засматриваются. Живут с матерью в комнате на первом этаже. Отец у них вор-рецидивист, в очередной раз сидит в каком-то лагере, в нашей области. Выйдет через год или два, начнет своих сыновей приучать к криминальным делам. Жаль, конечно, могли вырасти хорошие парни, особенно старший Павел. По своей натуре добрый, за малышню и девчонок с нашего двора всегда заступается. Я в прошлой жизни считал, что именно отец братьев Лобановых виноват в том, что они пошли по кривой дорожке. Вместе с Лобановыми пришли братья Крысовы, Валера и Сергей. Сергей старший брат, учится вместе с Павлом Лобановым, более спокойный, нежели его младший братишка. Валерий задира, все время кого-то достает, а главное, любит подраться. Он не тренируется в какой-либо секции, но, видимо, от природы шустрый и быстрый. В прошлой жизни я с ним столкнулся, когда учился в техникуме. «На вылет играете?» – спросил Павел Лобанов у нас. Костя сразу подтвердил, что так и есть. Павел занял очередь за Костиком и сел на лавку. Сергей Крысов, его младший брат и младший Лобанов закурили. Старший Крысов сел рядом со старшим Лобановым. Мы в это время играли партию с Юркой. Младший Крысов начал обходить стол по кругу. Карпенко отбил подачу, я кинулся влево к теннисному шарику и сразу столкнулся с Валерой. Он резко оттолкнул меня, я, потеряв равновесие, завалился на землю. Спокойно встал и посмотрел на Крысова-младшего, он в ответ нагло ухмылялся, показывая, что сделал это специально. Всем своим видом Крысов-младший вызывающе ставил передо мной вопрос, что я буду делать, тебе нечем заняться? «Чего елозишь возле стола, играть мешаешь», — сказал я, не повышая голоса. «Тебя забыл спросить. Твоя очередь открывать пасть, когда разрешат», — с наглым выражением лица заявил Валера. «У тебя и так башка отбитая. Хочешь, чтобы я тебе еще разок башню встряхнул?» — спросил я. «Нет, я не любитель драться. Но в данном случае на меня наехал крыс». Такое погоняло у Валеры. Следовало отвечать адекватно, иначе жизни не будет в этих дворах. Такой урок я усвоил с самого сопливого детства. «Думаешь, если боксер, то можешь лаять, как шавкой угрожать?» Начал заводить себя Валера. «Боксером я не был, занимался борьбой, об этом знали все, в том числе Валерик. Он намеренно искривлял правду. Драться крыс умел. Думаю, что он бы не уступил своему старшему брату. Пацаны говорили, что крыс не может без драк, делает это почти ежедневно. Не сказать, что он задирался только на слабых. Скорее всего, искал причину драки ради того, чтобы просто драться. В моей голове пролетела мысль, что лучший бой – это тот, который не состоялся. Но в данном случае на чашу весов вставал мой дворовый авторитет. До сегодняшнего дня я с крысом точно не конфликтовал, да и приходили они в наш двор не так часто. «Валера, завязывай, чего опять бесишься?» – попытался урезонить своего младшего брата Сергей. Тут одна сучка, думает, что подкачался в секции своей гребаной борьбы и может раскрывать рот на реальных пацанов. Отмахнулся Валера от брата, продолжая сверлить меня взглядом. «Крыс не оставил мне выбора. Если уклонюсь от драки, то в следующий раз будет только хуже». На поляне, окруженной акациями, зависла напряженная тишина. Валера был старше меня на год, но не сильнее точно. «Пошли к сараям, поучу тебя вежливости. Ты, как бешеная собака, кусаешь всех подряд. К тому же распускаешь свой поганый язык, придется тебе его засунуть в зад», — спокойно произнес я и пошел в сторону сараев. Сараи в центре барачного квартала были поставлены вместе с бараками, еще до Отечественной войны. Когда-то бараки отапливались печами, вот жители и хранили там дрова. Когда провели паровое отопление в бараке, сараи никто не убирал. Теперь там хранили немного дров для топки общественной кухни, ну или какое-нибудь барахло, которое не особо востребовано в повседневной жизни. Я просочился сквозь кусты акаций, не оглядывался. Знал, что все пацаны сейчас идут за мной. Дошли до сараев, по пути я подобрал небольшую щепку, которую собирался бросить в лицо крысу. Мне надо было, чтобы он начал первый, а такой мой ход точно выведет его из себя. Дойдя до сараев, я остановился и развернулся, посмотрел в сторону бараков. Оттуда не должны нас увидеть случайные свидетели. Драка обычно в это время между пацанами начинается со словесной перепалки, потом толчки, а после этого удары. Я не планировал тратить слова и тем более толкаться. Валера приблизился ко мне, между нами, дистанция в метр, он что хотел сказать, но я опередил его. «Валерик, ты мразота», — произнес я и бросил щепку. Щепка ему не нанесет вреда, только разозлит, а гнев — плохой советчик в драке. Точно так и получилось. Крыс уклонился, щепка пролетела мимо лица Валеры. Он выругался матом и кинулся на меня, нанося прямой удар в лицо. Проблема многих драчунов в том, что они бьют кулаками в основном в голову, хотя есть много мест на теле человека, надо сказать, очень болезненных мест. Правый я поставил блок и отвел удар Валеры, отчего он слегка развернулся. В это мгновение я нанес удар ему в печень. Удар получился резким и быстрым. Спасибо отцу, удары руками он мне поставил. Валерик согнулся от боли, ему перехватило дыхание. Кто хоть раз получал по печени, знает, насколько это неприятно и грустно. В морской пехоте, в другой жизни, меня научили бить локтями. О тайском боксе здесь еще никто и ничего не знает. Я со всей дури ударил локтем по диагонали, целясь в район челюсти и уха. Валера подставил свой левый бок головы. Бац! Удар получился на славу, конкретный нокаут. Глаза моего противника разбежались в стороны. Он начал заваливаться на бок, но вывернулся и уселся на задницу. Я не сомневался, что сейчас в его голове летают звездочки, ну или кружится калейдоскоп. Я посмотрел на брата Валеры. Сергей не собирался вмешиваться, да и не дал бы ему этого сделать Пашка Лобанов. Как-никак я с этого двора, а крысовы пришлые. Я сплюнул на землю, адреналин бурлил в моей крови. Склонившись к крысу, я задрал его голову, посмотрел в глаза. Ага, вроде приходит в себя. Слушай меня внимательно, собака сутулая. В следующий раз я тебе что-нибудь сломаю, а может, отобью голову так, что ты всю жизнь будешь пускать слюни. Ты меня расстроил, теперь всякий раз, когда увижу, что ты, бешеная мразь, кидаешься на людей, я буду тебя укладывать на землю. Не буди во мне зверя, Валера», произнес я ему прямо в лицо и оттолкнул, отчего он завалился на бок. Я еще раз сплюнул, посмотрел на пацанов и направился обратно в наш двор. Уже в спину я услышал, как кто-то из малышей сказал мне в спину: «Если Михей станет такой, как его батя, он весь район начнет гонять». Кто именно сказал из восьмилеток, я не понял, да и не старался понять. Дошел до площадки, где должна состояться игра. Команда противников уже пришла, я никого не помнил из этих девчонок. Сюда на площадку уже подтянулись взрослые. На одной из скамеек я увидел мать и сестру. Прошел к ним и сел рядом. Мама взъерошила мне волосы, похоже, ни она, ни котя не заметили моего возбужденного состояния. А я хотел поболеть за наших барачных девчонок. Игра началась, будет 3 счета. Тот, кто победит дважды, и будет победителем. Потом этой команде девчонок играть с командой пацанов, а вечером будет соревнование между нашими взрослыми жителями. Игра была яростной. В команде наших немного не дотягивала Полина Мингазова, потому наши первую игру проиграли. Потом поставили Полину на подбор, собрались и последующие 2 игры выиграли. На радость Костику Лугаеву, девочки играли в коротких юбках. Так что страдалец Константин не раз имел возможность подсмотреть, в какой горошек трусики у Ларисы. Девчонки из команды противников уходили со слезами, а наши прыгали и визжали от радости победы. Взрослые радовались ничуть не меньше. Не сомневаюсь, что на заводе, в понедельник, обязательно будут судачить об этой игре. Судили игру 2 взрослых. С нашей стороны роль судьи исполнил дядя Толя Карпенко. От противников тоже был мужчина, но я его не знаю. Я сидел, смотрел на эти ликования и думал, насколько же дружно живут люди в этом времени. И куда все это делось в 21 веке. Растеряли во времена перемен, когда развалили Советский Союз. Вечером играли взрослые. Я порадовался, что в команде нашего дома прыгали за волейбольным мячом мои родители. Честное слово, болел за них с энтузиазмом, свистел и кричал судью на мыло в спорных моментах. Наши победили, и мы с необыкновенно высоким настроением расходились по домам. Вечером я гулять не пошел, хоть пацаны меня звали. Вновь сел за книгу. Ужинали поздно, почти в 9 вечера. Во время ужина мама заинтересовалась, что такое я пишу весь день. «Миша, расскажешь, что такое ты там пишешь?» — спросила мама. У малого в очередной раз заскок фантазий, ну или просто заскок, прокомментировала котя. «Начал книгу, напишу фантастику о приключениях в космосе», — не стал скрывать я. «Серьезно, думаешь, тебя напечатают в издательстве? Хотя все равно ты молодец, сынок, я в тебя верю», — поддержала меня мама. Отец ничего не сказал, но посмотрел на меня очень внимательно. Катька хихикала. «Если у малого получится, надо всех отправлять к бабушке с дедушкой, а главное понять, чем они его кормили, раз он так поумнеет», — язвила сестра. «Не обращай на них внимания, Миша, развивай свой талант», — заступилась за меня мама от сестры. Сестра не злая, но язвить и подкалывать меня у нее уже вошло в привычку, но я не обижаюсь. Над книгой сидел до позднего вечера, сестра давно уснула, я же продолжал писать. «У меня еще неделя выходных, так что успею выспаться». «Ага», — размечтался наивный чукотский мальчик. Батя разбудил меня рано утром, и мы побежали на пробежку. «С моим отцом не поспоришь, если за что-то взялся, всегда доводит до конца. Не дуйся, ты расслабился у деда с бабкой в деревне, а я приведу тебя к режиму, потом сам будешь подпрыгивать и делать пробежку и зарядку. Армейскую дисциплину познаешь, а там ничего не делается зря», — в очередной раз пояснил мне отец свои действия. «Я и не спорю, дело-то действительно полезное. Утренняя зарядка хорошо подпитывает организм энергией. Потом весь день чувствуешь себя бодрым». После завтрака отец ушел на работу, а мама через полчаса после него. Я сел за книгу. Екатерина проснулась ближе к 9 утра. Быстро умылась, чем-то перекусила и побежала в старый ДК. Там у них какое-то собрание в кружке танцев. Я вновь погрузился в свои фантазии, перенося приключения своего главного героя на тетрадные листы. Досконально свою книгу не помню, но не расстраиваюсь. Пишу то, что помню, по пути добавляя эпизоды. Позже надо будет дойти до библиотеки, там смогу подобрать нужный мне материал. Печально, но, к моему сожалению, здесь Википедии нет, как, собственно, нет и самих компьютеров. Мое внимание отвлек стук в дверь. Причем стучали именно в нашу с сестрой комнату. Я встал, потянулся и, разминая пальцы, пошел к двери. Открыв дверь, удивился, Передо мной стоял Степанов Сашка. «Чего тебе, Сашок?» «Дверью ошибся», — улыбнулся я. «Миха, у тебя же есть цветные фломастеры, дай попользоваться, мне трафареты надо обрисовать», — спросил Саня и состроил просящую мордочку. «Фломастеры у меня действительно имелись. Я переписывался с немецким школьником из ГДР, который живет в городе Карл-Маркс-штадт. Иностранный язык мы начали учить с 4 класса, мне он почему-то давался легко. А в 5 классе учительница иностранного языка дала всем желающим адреса немецких школьников. Вот мне немец и выслал в очередной раз фломастеры. Я в ответ высылал различные советские значки, даже наш пионерский галстук посылал. В ответ получил галстук пионеров Восточной Германии, и он был синего цвета. «Проходи», — пригласил я Сашку. Открыв письменный стол, я достал пачку фломастеров и подал 8-летнему пацану из нашего дома. Однако Саня замялся, не спеша уходить. «Что-то еще?» — спросил я его, так как пацан молчал. «Сказать тебе кое-что хочу. Вчера, когда ты набил морду крысу, а потом ушел, в общем, крыс очухался и говорит, что тебя зарежет или порежет твою сестру. Всем пацанам сказал, кто сболтнет, тому будет этот самый капец. В общем, я решил рассказать тебе. Ты же, Миха, свой, а крыс чужой», — сообщил мне Саня. «Спасибо, что сказал. Кто предупрежден, тот вооружен», — ответил я, внешне не проявляя беспокойства, проводил пацана, закрыв за ним дверь. Скорее всего, угрозы крыса не простая бравада, а вполне серьезная угроза. В прошлой нашей жизни крыс получил первую судимость с отсрочкой приговора именно за то, что порезал какого-то пацана, а потом через год зарезал девчонку насмерть, которая отказала ему в танце, на дискотеке в огороде. Похоже, конченый тип. На свободе крыс реально представляет для людей угрозу. «Ну ладно, меня собрался резать, а сестра при каких делах?» Сроду такого не было, чтобы пацаны в разборках вмешивали родственников. Оставлять без внимания такие угрозы нельзя. Но что мне делать с этим бешеным неадекватным кадром? Хоть иди и встречай Катерину. У крыса с отбитой головой хватит дури подкараулить сестру и ткнуть ей в бок какой-нибудь острый предмет. Я не знал, во сколько закончится сборище у Кати в танцевальном коллективе, потому решил взять с собой шариковую ручку и тетрадь. Если придется ее ждать, найду место и продолжу писать книгу. Одел спортивные штаны, майку десантника и кеды, на всякий случай прихватил легкую ветровку. Через 2 минуты я шагал в сторону площади Устм. У отца в запасе имелись не только майки десантника, но и тельняшки. Сослуживцы, кто остался служить в армии, время от времени высылали отцу посылки, в которых имелись такие сокровища, как тельняшка. Некоторые из тельняшек отцу малы в размерах, потому доставались мне. Помню, пацаны во дворе здорово завидовали мне по этому поводу. Я шел к старому ДК, а из головы не выходило беспокойство за сестру. Глава 3. Интерлюдия. Свердловск. Замыслы о мести. Валерий Крысов, в среде хулиганов имеющий прозвище Крыс, по своей натуре был мстительным и коварным подростком. На свою кличку он ничуть не обижался, наоборот, считал крыс самыми умными животными, а еще хитрыми и коварными. Его смелость вступать в драки скорее граничила на уровне безумия. С самого сопливого возраста Валера никогда и никому ничего не прощал. Исключение составлял только его старший брат Сергей. Братья, Сергей и Валера, росли в неблагополучной семье. Мать и отец пьяницы. Но если мать хотя бы работала уборщицей в одном из заведений города, то отец работать не желал. За мелкие кражи он время от времени отправлялся на зону. Так как сроки заключения были небольшими, то достаточно быстро возвращался домой. Кроме этого, отец братьев Крысовых был домашним тираном. Он избивал не только жену, но и сыновей. А во времена благодушного настроения, обычно такое бывало, когда отец братьев не сильно пьяный, он поучал сыновей: от работы кони дохнут, а умные люди без работы могут пристроиться. Выйди вечером на улицу, припугни кого-нибудь и отбери у него деньги. Самый лучший способ – встречать рабочих завода в день получки. Многие заходят в кафе «Шахматное», там употребляют водочку, а домой идут, кое-как передвигая ногами. Дай по башке такому, очисти карманы, а на утро обворованный мужик даже не вспомнит, куда подевалась его получка. А главное, он не вспомнит, кто его по голове огрел. Но быть аккуратным необходимо, чтобы не убить. Отец братьев всегда лучился довольствием после таких слов, будто рассказал сыновьям вселенскую истину. Братьям Крысовым идея понравилась. До этого они отбирали мелочи у школьников младших классов в школах района, но это слезы по сравнению с тем, что можно добыть у какого-нибудь пьяницы с завода. Старший брат Сергей убивать никого не хотел, тогда Валера сделал дубинку и обтянул ее резиной. Хороший удар и очередной пьяница в нокауте. Полминуты на то, чтобы обыскать карманы, а потом вовремя скрыться в темном переулке. Так у братьев Крысовых появились деньги. Закончилась полуголодная жизнь, появились более-менее новые вещи. Младший брат Валерий не посещал спортивных секций, но это не значило, что он совсем ничем не занимался. Он всегда внимательно слушал тех, кто умел драться, а потом отрабатывал удары на мешке с песком, который повесил в сарае. Дрался Валерий много и часто. С количеством драк стало приходить мастерство. В свои 15 лет Крыс мог противостоять гораздо старшим хулиганам, чем он сам. Кроме этого, Крыс учился владеть ножом. У одного из приятелей, в среде хулиганов, отец-вор-рецидивист по кличке Шип, прекрасно владел ножом. Вот его-то и уговорил Валерий учить владению острым предметом. Расплачивался Крыс за обучение водкой, самая ходовая валюта на районе. За год Валера научился достаточно ловко владеть ножом. Своего отца Крыс считал первейшим врагом, люто ненавидел, но понимал, что справиться с отцом им с братом никак не получится. Более того, год назад отец братьев стал отбирать деньги, которые Сергей и Валерий добывали преступным путем. Валера решил избавиться от отца. У одного из знакомых он украл барбитураты, растворил их в воде. У матери он стащил 300 грамм спирта. Валера смешал спирт и растворенные препараты в воде. То, что получилось, он слил в бутылку и припрятал. В очередной раз, когда отец пьянствовал и заставлял братьев добыть водки, Валера подсунул ему приготовленное пойло. Отец выпил все без остатка, заснул и больше не проснулся. Похоронили отца чуть больше полугода назад. О том, что сделал, Валера не рассказывал даже брату. Никакого разбирательства не было. Отца похоронили. А Крыс сделал вывод: если хорошо подготовиться, то можно уклониться от ответственности. Ссору, что произошла в одном из дворов деревяшек, Валера не планировал. Все вышло спонтанно. Крыс толкнул Михея просто так, чтобы показать свое превосходство. Валера знал этого пацана, но не был с ним близко знаком. Зато много знал об отце Михея. Вот уж с кем связываться Крыс бы точно не стал, оторвет голову и не поморщится. Выходка Валеры привела к тому, что Михей решил подраться с ним. Более того, Михей достаточно быстро вырубил Крыса, чего последний никак не ожидал. Челюсть болит до сих пор. Сгоряча Валера пообещал зарезать Михея, ну или порезать его сестру. Неожиданно за сестру Михея заступился Пашка Лобанов. «Валера, сестру Михи не вздумай трогать, иначе я тебя на пику посажу. Ваши дела с Михеем остаются вашими делами, а родственников не вмешивай», — вполне серьезно предупредил Павел. «Ты чего, цыган, влюбился в девку со своего двора?» — съехидничал Валера. «Я сказал, ты услышал», — резко ответил Павел. Ссориться с Лобановым Валера не хотел, потому сразу возражать не стал. Крыс решил, что обязательно сделает то, что задумал, но сделает так, чтобы никто не узнал. Август 1974 год. Свердловск. Егорова Екатерина. Эпизоды. В понедельник 26 августа должно было состояться собрание в кружке танцев. Появился новый хореограф танцевального кружка Табина Мария Ивановна. Екатерина Егорова с утра пошла на это собрание, где танцевальный коллектив познакомится с новым хореографом. В это утро собрались все участники коллектива. Екатерина ходила в танцевальный кружок уже 3 года. Бывший руководитель кружка «Звезд с неба не хватало», просто учила детей бальным, спортивным и русским танцам, без особого какого-то направления. Заняты дети, не болтаются по улицам, уже хорошо. В танцевальный кружок ходили не только девочки, но и мальчики. Хотя последних постоянно не хватало, не особо мальчишки стремились заниматься танцами. Например, Катерина танцевала в паре с подругой, Ольгой Кавериной, которая жила на улице Победа, а училась в школе 100. Когда все собрались в назначенное время, появился директор ДК УСТМ, Маргарита Львовна Романова. Собрались в зале для театральных и танцевальных кружков. «Дети, ваш руководитель кружка уволилась, но на нашу удачу к нам в город приехала Мария Ивановна Табина. Она из Москвы, профессиональный хореограф. Подойдет примерно через полчаса, так что не шумим и ждем. Как только Табина появится, я сразу спущусь к вам, и мы познакомим вас с вашим будущим руководителем», — сделала объявление Маргарита Львовна и оставила коллектив дожидаться нового хореографа. Прошло не полчаса, а почти час, Когда вновь появился директор ДК, сопровождала директора молодая стройная женщина с походкой танцовщицы. Директор представила коллективу нового руководителя и удалилась. Как только директор ДК вышла, в зал вошел брат Кати, что явно удивило Егорову. Екатерина зашипела на брата. «Малый, ты чего здесь забыл?» — громким шепотом спросила Катя у брата. «Посмотреть пришел, чем полезным здесь занимаются», — ответил брат Кати и сел возле окна на длинную скамейку. Спорить с ним Екатерина не стала, так как в это время заговорила новый руководитель кружка. «Итак, дети, меня вам представила директор Дома культуры, но я еще раз представлюсь. Я, Табина Мария Ивановна, хореограф. Получила образование в Москве, позже танцевала в коллективах города Москвы. К вам приехала с мужем, он получил назначение в штаб Уральского военного округа, здесь служить будет долго, ну а я буду вести кружок танцев. Но ваш кружок назывался так раньше. Я хочу организовать на основе вашего кружка танцевальный коллектив современного танца. Название пока не придумала, но нужные документы, планы и предложения уже подала руководству Дома культуры», — начала говорить новый хореограф. В этот момент брат Кати поднял руку, как в школе, показывая, что хочет что-то сказать. Катя чуть было не застонала от досады. Какого черта брат приперся сюда? Сроду не ходил в ДК, так как увлечен спортивной борьбой в дзюдо. Табина увидела, что Миша Егоров тянет руку. «Вы что-то хотели сказать или спросить, молодой человек?» — вежливо поинтересовалась новый руководитель кружка танцев. Михаил положил свою тетрадь и ручку на скамейку рядом с собой и встал, улыбнулся. «Мария Ивановна, я хотел подсказать вам идею», — начал говорить брат Кати. «Интересно. Представьтесь и озвучьте свою идею, юноша», — тоже улыбнулась Табина. «Я, Егоров Михаил, очень рад нашему знакомству. Хотел предложить вам название кружка танцев. Назовите ваш кружок не кружком, а коллективом танца модерн. А еще лучше, если вы назоветесь эстрадным балетом современного танца или опять же танца модерн. Это даст вам широкий спектр для фантазий. Таких коллективов по стране немного, возможно, что нет вообще. А быть первыми всегда хорошо, хоть и трудно. Да, название должно отражать или быть связано с советской эстрадой». Михаил вновь улыбнулся и сел. Екатерине хотелось встать, подойти к брату и отвесить подзатыльник. Какого черта он влез? Но брат сидел в нескольких метрах от Кати и даже не смотрел в сторону сестры. Мария Табина задумалась на минуту, потом улыбнулась. А ведь Михаил прав. Шикарная идея — назвать не кружок танцев, а эстрадный балет. В этом однозначно что-то есть. Я обязательно поговорю с директором Дома культуры. Михаил, может, вы и название придумаете? — спросила Табина, обращаясь к брату Кати. Могу предложить несколько вариантов. Например, «Импульс», «Эксперимент», «Звезды Вселенной» или просто «Тадес». Вы будете продвигать что-то новое, а значит, заявить о себе следует громко, — пожав плечами, ответил Михаил. «Тадес – это вроде фигура в парном фигурном катании, если не ошибаюсь», — задумчиво произнесла Табина. «Верно. А еще в переводе с немецкого «Тадес» – «спирали», «спираль смерти», но звучит неплохо. Тем более большинство знают значение этого слова, как элемент в фигурном катании», — ответил Михаил. Екатерина не разозлилась на брата за то, что он вылез со своими советами. Наоборот, ее охватила какая-то гордость за то, что брат знает так много в свои 14 лет. «Интересное название, обязательно подумаю и прислушаюсь к вашему предложению. А теперь, друзья, давайте поговорим о том, чему мы будем учиться», — заявила Табина. Катя посмотрела на брата, он достал свою тетрадь и что-то в ней писал, время от времени поднимая взгляд к потолку. Екатерина знала такие жесты брата, он опять что-то фантазирует. Новый руководитель кружка говорила минут 40. Она рассказала о том, что время движется вперед, танцы и эстрада не должны отставать от прогресса. Придется много работать, желательно не пропускать посещение кружка, если дети хотят серьезно заниматься танцами. В процессе рассказа Табина еще раз поблагодарила Михаила, объявила, что занятия в кружке начнутся с первых чисел сентября, когда именно, будет вывешено объявление на доске объявлений в фойе Дома культуры. После этого Табина поблагодарила, что члены танцевального кружка пришли. На этой ноте новый руководитель отпустила детей по домам. Когда вышли на улицу, Екатерина сразу заговорила с братом. «Малый, ты чего приперся сюда? Тебе дома не сидится? Пока жил в деревне, соскучился по тебе. Может, я тоже стану ходить в ваш кружок?» Парней у вас точно не хватает, а я такой красивый и привлекательный простаиваю без применения. И вообще, может мне нравится гулять с тобой вместе? Забыла, как я гонялся за тобой в детстве. Засмеялся брат Кати, улыбнулась и подруга Ольга. Ага, так я тебе и поверила. Как же твое дзюдо? Будешь пропускать тренировки? Ехидно спросила Катя. Зачем пропускать, когда можно прекрасно совмещать? Смирись, женщина, твой брат всегда будет рядом. Как-то по-театральному произнес Миша. Каверина засмеялась, не выдержала и Катя. Они пошли в сторону дома, Мишка шел на несколько шагов позади, не лез в разговоры Кати и Ольги. Казалось, он все время напряженно думает о чем-то своем. На перекрестке улицы Ильича и Победы Катя с Ольгой расстались. Ольга Каверина жила в угловой пятиэтажке, на этом перекрестке. Не оглядываясь на брата, Екатерина пошла в сторону дома. Дома они разогрели обед и сели пообедать. Малый, как тебе в голову пришло то, что у нас кружок изменит направление? Ведь ты никогда не увлекался танцами, ходишь сегодня за мной, как хвостик. Хочу и хожу, запретить ты мне этого не можешь. И вообще, подумай о том, что сегодня мама велела помыть полы. Похлопать половики я тебе точно помогу, а вот с мытьем полов в обоих комнатах управляйся сама, ответил брат, но ничего конкретного не ответил на вопрос Кати. После обеда они похлопали половики, и Екатерина занялась уборкой. Поручение матери лучше выполнять вовремя. Август 1974 года. Свердловск. Егоров Михаил. Всю неделю за сестрой таскаться, словно хвостик, не пришлось. В понедельник, когда я вышел во двор погулять, заодно отдохнуть от написания книги, возле теннисного стола собрались наши пацаны. Играли в теннис на вылет. Здесь же был Андрей Лобанов, который заговорил со мной об инциденте с Крысовым. Миха, ты не ссы, крыс твою сеструху не тронет. Братан ему сразу голову оторвет. Ты же знаешь, что Пашка наших девчонок в обиду не дает. Что касается тебя, то тут ты сам будешь с ним разбираться, сообщил мне Андрей и встал. Как раз подошла его очередь играть в теннис. Я очередь на игру не занимал, посидел немного, послушал разговоры пацанов. Узнал, что появилась новая забава долбить карасей. Под карасями подразумевали пьяниц, которые после получки вместо дома идут в пивнушки или кафе. Там накачиваются алкоголем и только потом выдвигаются домой. Пацаны сбиваются в группы, подкарауливают пьяниц в темных уголках улиц, вырубают и обчищают карманы. Я вспомнил, что такое вроде было в моей прошлой юности. Сам я участия в таких делах не принимал, по причине занятости в секции дзюдо. Да и батя мой, если бы о таком узнал, наверняка бы переломал мне ноги или руки. Проскользнуло то, что некоторые пацаны подкарауливают пьяных женщин, волокут их в сарай, а там насилуют. Вот об этом я, в прошлой жизни, ничего такого не слышал. Странно то, что по статистике женщины и девушки крайне редко пишут заявления об изнасиловании. Считают, что это позор, а о позоре лучше бы никто не знал. Вот и пользуются насильники тем, что ими пока никто не заинтересовался. Как, собственно, и теми, кто грабит поздними вечерами пьяниц. Когда это дело приобретет большие масштабы, милиция точно этим заинтересуется. Статья в Уголовном кодексе не слабая. Грабеж как-никак, можно запросто отхватить 5 лет лагерей. Между делом мои мысли вернулись к драке и угрозам крыса. Не сильно я верил в то, что крыс не тронет мою сестру. Хотя помню, по прошлой жизни, Павел Лобанов действительно заступался за наших мелких пацанов и за девчонок. И надо сказать, что авторитетом на микрорайоне он пользовался. Тем не менее мне следовало предпринять какие-то действия. Можно заложить крыса участковому, но это может дойти до дворовых пацанов, тогда моя жизнь резко изменится. Стукачей никто не любит. Зная по будущему времени и прошлой жизни, меня не покидала уверенность, что крыс будет искать подлый способ мне отомстить. Посидев еще немного возле наших пацанов, я ушел домой.